Синь чудесной птицей ты лети, моя мечта, пусть с небес струится золотая чистота, одари мелодии святого волшебства и сложи беспечные слова. Пряди рыжие зари мир наполнили любви, и согнав ночную муть, вдаль открыли путь. Птичий звонкой трели льется радуга цветов, и поют свирелью кудри сонные лесов. Вдохновением солнца озарит святых высот и растопит грусти в сердце лед. Пряди рыжие зари мир наполнили любви, и согнав ночную муть, вдаль открыли путь. Прочь за мыслью вольной вдруг захочется лететь необъятным полем прямо к облачной черте, за спиной оставив всю пустую суету, в грудь вдохнув прекрасную мечту. Пряди рыжие зари мир наполнили любви, и согнав ночную муть,